Она уставилась на него непонимающим взглядом. Он обратил внимание, что она босая. «Я есть хочу», — сказала она. «Я тоже». «У меня есть еда», — сообщила она и пошла к дому. «Почему вы приехали?» «Поскольку ты сбежала из больницы, мы были должны тебя найти». «Почему?» «Ты знаешь все, что случилось, поэтому мне вряд ли надо отвечать на этот вопрос». Они помолчали. Валандер покосился на нее, она была очень бледна. Впалые щеки, словно у старухи. «Как ты сюда добралась?» — спросил он. «Позвонила Лаге. Светерсе». «А почему не Вестину?» «Подумала, что вы можете начать меня искать. А ты не хотела, чтобы тебя нашли». Она снова промолчала. В руке у нее был ключ. Они зашли в дом. Она раздвинула шторы резко и небрежно, словно хотела, чтобы они порвались. Валандер проследовал за ней в кухню. Она открыла черный ход и стала подключать к плите шланг от баллона. Он обратил внимание, что электропровода к дому не подходят. Скорее всего, электричества нет. «Одна из немногих вещей, которые я умею делать — готовить». Она показала на большой морозильный шкаф и холодильник, тоже газовые. «Здесь битком еды», — сказала она полным презрения голосом. «Они за этим следят, мои предки. Они платят тут одному парню. Он регулярно приезжает и меняет баллоны. Здесь всегда должна быть жатва, на тот случай, если им придет в голову приехать. Никогда не приезжают». «У тебя должно быть очень состоятельные родители. Неужели можно заработать такие деньги на сельском хозяйстве и на прокате бульдозеров?» Ее ответ прозвучал как плевок. «Мать идиотка. Глупая и ограничена. Деньги, во всяком случае, не ее заслуга. А отец не глуп, но совершенно бессовестный. Расскажи еще. Я тебя слушаю». «Не сейчас. За едой». Валандер понял, что ей хочется остаться в кухне одной. Он вышел на крыльцо и позвонил в Истад Анбрид на мобильник. «Я был прав», — сказал он. «Иса здесь, как мы и думали». «Ты думал», — поправила она. «Если говорить правду, остальные сильно сомневались». «Что же, я тоже иногда могу быть прав. Думаю, мы вернемся в Истад к вечеру или ночью». «Ты с ней уже говорил?» «Нет». Она рассказала ему, что у них происходит. Позвонили несколько человек, им кажется, они знают эту женщину, Луизу. Их данные проверяют, а Анбрид обещала позвонить еще раз. Он вернулся в дом и стал рассматривать изящную модель старинного парусника. В доме запахло едой. Валандер был очень голоден. Он не ел с тех пор, как остановился в придорожном кафе. Он стоял, ждал, когда еда будет готова, и обдумывал вопрос, который нужно задать Исе. Что надо узнать в первую очередь? И вернулся к исходному пункту. Надо узнать то, что она сама, по-видимому, не вполне сознает. Иса накрыла стол на большой застекленной веранде с торца дома. Спросила, что он будет пить. Он попросил воды. Она пила вино. Валандер опасался, не переберет ли она. Тогда никакого разговора не получится. Но девушка налила себе только один бокал и прихлебывала из него по глотку. Они ели молча. Потом она сварила кофе. Валандер начал собирать со стола, но она затрясла головой. В углу веранды стоял диван и пара кресел. Из окна открывался вид на причал. Вдалеке виднелась яхта с обвисшим парусом. «Здесь очень красиво», — сказал он. «Никогда не бывал в этих местах». «Они купили этот дом лет 30 назад. Утверждают, что зачали меня именно в этом доме. Я родилась в феврале, так что, может быть, это и правда. Купили у пожилой пары, прожившей тут всю свою жизнь». Как отец узнал, что дом продается, понятия не имею. Знаю только, что в один прекрасный день он приехал сюда с чемоданом, набитым 100-кроновыми ассигнациями. Зрелище, видимо, впечатляющее, но не обязательно означающее такую уж большую сумму. Старики, понятно, никогда раньше таких денег и не видывали. Он уговаривал их месяца два, потом подписали договор. Сумма так и осталась неизвестной, но я уверена, что отец купил дом за бесценок. Ты хочешь сказать, он их обманул? Я хочу сказать, что он был и остался жуликом. Если все было по закону, никакого жульничества не было. В этом случае он не жулик, а удачливый предприниматель. У него сделки по всему миру. Он провозил контрабандой слоновую кость и алмазы из Южной Африки. Никто толком не знает, чем он занимается. Сейчас у нас в скорби то и дело появляются какие-то русские. Никто не убедит меня, что то, чем он занимается, совершенно законно. Во всяком случае, с нами у него никогда дел не было, потому что он ловкий и настойчивый. В чем, а в лени его не упрекнешь. Бесстыжим отдыхать некогда. Валандер поставил чашку с кофе на стол. «Давай пока оставим твоего папу в покое», — сказал он. «Лучше поговорим о тебе. Я приехал. Из-за тебя, а не из-за папы. И путешествие было довольно долгим. Вечером поедем назад». «А почему вы уверены, что я захочу поехать назад?» Валандер долго смотрел на нее, прежде чем ответить. «Трое твоих ближайших друзей убиты», — сказал он наконец. «Ты должна была быть с ними, но заболела». «Что это означает, прекрасно понимаем, и ты, и я». Она сжалась в кресле. Валандер видел, что ей страшно. «И поскольку мы не знаем, почему это произошло, надо соблюдать осторожность». Наконец до нее дошло. «Вы хотите сказать, что и мне грозит опасность?» «Не исключено. Мы не знаем мотива преступления, а значит, надо считаться с любой возможностью». «Но зачем ему меня убивать?» «А зачем ему было убивать твоих друзей? Мартина, Лену, Астрид?» Она покачала головой. «Я этого не понимаю». Валандер придвинул стул ближе к ней. «И все же именно ты можешь нам помочь», — сказал он. «Мы обязаны его взять. И для того, чтобы его взять, мы должны понять, что им двигало. И только ты, случайно оставшийся в живых, можешь нам в этом помочь». «Но это же совершенно непостижимо». «Ты должна подумать», — сказал Валандер. «Вспомнить. Кто мог решить уничтожить вас? Всех вместе. Что вас объединяло? Почему?» «Где-то есть ответ. Должен быть». Тут он резко сменил тему. Она стала прислушиваться к его словам. «Важно не упустить шанс. Ты должна ответить на мои вопросы. И только правду. Я все равно замечу, если ты будешь врать. Зачем мне врать?» «Когда я тебя нашел, ты собиралась умереть. Почему? Почему ты решила покончить с жизнью? Ты уже тогда знала, что случилось с твоими друзьями?» Она уставилась на него с удивлением. «Как я могла это знать? Я ничего не понимала и не понимаю». «Так же, как и все». Валандер видел, что она говорит правду. «А почему ты решилась на самоубийство?» «Не хотела больше жить». «У кого-нибудь есть другие причины?» «Родители загубили мою жизнь. Так же, как и жизнь Йоргена. Я не хотела больше жить». Валандер подождал, ожидая продолжения. Но она, похоже, не собиралась ничего к этому добавить. Тогда он снова сменил тему, вернулся к событиям в парке. Почти 3 часа он... Держа Ису за руку, выспрашивал ее, бродя с нею вместе туда-сюда сквозь прошлое. Он не упустил ни одной детали, какой бы несущественной она ни казалась. Несколько раз он прожил с ней ее жизнь. Когда она познакомилась с Леной Норман? Год, месяц, день. Где они встретились? Почему подружились? Когда она подружилась с Мартином Буге? Если она говорила, что... не припомнит точно какую-то мелочь, он останавливался и возвращался к этому вновь. Валандер считал, что всегда можно победить неуверенность и плохую память. Было бы терпение. Все время он старался заставить ее вспомнить, кто еще присутствовал на их встречах. «Кто-то, кого она, может быть, не заметила, тень в углу», — сказал он. «Была какая-то тень в углу. Ты, может быть, просто забыла?» Спрашивал обо всех показавшихся ей неожиданными событиях. Постепенно она начала его понимать, и разговор пошел живее. В 17:00 они решили, что останутся до следующего дня. Валандер позвонил Вестину и сообщил о своем решении. Тот пообещал приехать. Как только Валандер ему позвонит. Об Исе он не спросил. Но у Валандера было чувство, что почтальон Вестин откуда-то знает, что он нашел Ису. Потом они пошли погулять по острову, не прекращая беседы. Иса то и дело прерывалась, показывая ему места, где она играла ребенком. Они дошли до северной скалистой оконечности острова. К его удивлению, она показала ему на пологий утес и сообщила, что именно здесь она потеряла невинность. Кто ей в этом помог, она не сообщила. Они вернулись в дом. Уже начало смеркаться. И она зажгла по всему дому керосиновые лампы. Валандер позвонил в Истад и поговорил с Мартинсоном. Следствие особо не продвинулось. Он сообщил, что завтра вернется с девушкой в Истад. Потом они продолжили разговор. Время от времени они прерывали, чтобы выпить чаю или съесть бутерброд. Или просто передохнуть. Валандер несколько раз выходил во двор помочиться. В листве негромко шумел ветер. Все было предельно мирно. Потом они продолжали беседу. Он постепенно постигал суть тех ролевых игр, как они переодевались, праздновали, путешествовали во времени. Когда речь зашла об их последней вечеринке, Валандер вникал во все детали, стараясь ничего не упустить. Кто мог знать про их планы? Никто? Нет. Такой ответ меня не устраивает. Кто-то знал. Давай начнем сначала. Еще раз. Когда вы приняли решение устроить вечеринку в костюмах эпохи Бельмана? Они проговорили до половины второго. А Валандера даже замутило от усталости. Напасть на след ему по-прежнему не удавалось. И он очень на это надеялся. Ну что ж, завтра они продолжат. У них впереди долгая автомобильная поездка в Истад. Сдаваться он не собирался. Иса показала ему спальню на втором этаже. Сама устроилась на первом. Она дала ему керосиновую лампу и пожелала доброй ночи. Валандер постелил постель и приоткрыл окно. Ночь была очень темной. Он укрылся простыней и задул лампу. Прислушался. Она гремела посудой в кухне, потом заперла дверь. Потом все стихло. Он заснул мгновенно. Никто не обратил внимания на катер с погашенными бортовыми огнями, пересекший Викфьорд поздно вечером. Никто не слышал и не видел, как с выключенным мотором почти беззвучно скользнул он в залив на западной оконечности Бернсё.